«Названием чего?» – спросил я. «Ну вот этого места», – Наташа снова покружилась вокруг стола. «Нам же нужно будет приглашать людей. И что мы им будем говорить? Приходите в овощехранилище на гостила. Как-то не звучит, что ли? Название нужно. Факт», – кивнул я. «Но, как я уже говорил, у нас с вами есть соперник, который тоже будет делать тут какие-то мероприятия. Наверное, вопрос с названием надо с ним согласовывать». «Да вот еще», – фыркнула Наташа. «Пусть как хочет, так и называется. Мы можем сделать офигительную вывеску в свои дни, а в не свои, снимать и прятать на складе. Пусть этот придурок свое придумывает. А вдруг он не придурок?» – хмыкнул я. «Да будь он хоть гений с Нобелевской премией на жопе», – заявила Наташа. «Он наш конкурент, и мы не будем делиться с ним нашим названием, которое мы еще не придумали. Кстати», – напомнила Ева. «Да, но мы придумаем». Наташа всплеснула руками и замерла, вдохновенно уставившись в грязно-серый потолок. Я стоял на остановке и лениво размышлял о том, что, может быть, и зря мы вот так заморачиваемся, с идеями всякими странными, нетипичными мероприятиями и всем таким прочим. Вполне возможно, Колимба прав насчет мысли о том, что надо просто врубить туц-туц-туц, запустить стробоскоп с дискотечным шаром, и все будет чики-пуки. Народ повалит, подтянутся всякие темные личности, с полными карманами наркоты, а мне только и надо будет, что собирать деньги за вход, и... На мысли о продавцах наркоты я скривился. Блин, эту вездесущую дрянь к 21 веку не удалось вывести, как клопы заводятся везде вообще, даже в самых пафосных клубишниках. Пока мне везло, я и как-то не сталкивался с этим явлением. Либо в Новокиневск пока еще не завезли это развлечение, либо мы просто идем параллельным курсом. И как-то жизнь так сложилась, что вокруг меня никто всерьез на эту заразу не подсел. Вот пусть и дальше так продолжается, подумал я и скрестил пальцы. «Привет!» Жан подскочил незаметно, со спины, и хлопнул меня по плечу. Я пока не понял, куда именно мы едем, Иришка как-то туманно очень объяснила. «Жанчик, ты меня иной раз удивляешь», — хмыкнул я. «У тебя же журнал, посвященный рок-музыке, а этого культового места ты и не знаешь, какой-то особенный закрытый клуб на элеваторе», — нахмурился он. «Да я вообще в первый раз про такой слышу. Ну, там по соседству я бывал пару раз, но думал, что там библиотекой какой-нибудь кружок кройки и шитья для внучек окрестных бабушек, и хор для бабушек, собственно. Вот уж в натуре парадоксальное место», — покачал головой я, — «но мы его разгадаем. Сейчас дождемся только нужного автобуса». Ждать пришлось долго, минут 20. Капризный 14-й, который так не кстати, или кстати как раз, в какой-то далекий год увез меня в незнакомые гребеня, был на остановке редким гостем, так что специально его фиг поймаешь. Но в конце концов наше терпение было вознаграждено, и грязно-желтый лес приветливо распахнул перед нами свои двери. А вот желающих ехать на нем кроме нас не оказалось вовсе. Так что мы с Жаном и Ириной приземлились на самые что ни на есть центральные места. А чтобы не скучать, пока автобус петлял по задворкам Новокиневска, я решил устроить еще одно рабочее совещание, теперь уже по поводу нашего овощехранилища, которому мы с девчонками присвоили пока что рабочее название «Фазенда». Как-то так сам собой сложился ассоциативный ряд: овощи, сельское хозяйство, все дела. А словечко из бразильской мыльной оперы «Рабыня Изаура» у жителей Новокиневска как-то ловко прижилось как обозначение загородных дач. Вот и, в общем, я бы хотел, чтобы в журнале «Африка» публиковалось расписание наших мероприятий, подытожил я, ну и впоследствии репортажи сонных, разумеется. «Мне кажется, будет вполне в тему, заметано», — заявил Жан, едва и закончил свою речь. «Только одно условие. Пусть эта информация будет только у нас. Ну, то есть, чтобы журнал «Африка» был как бы генеральным спонсором клуба «Фазенда», и в клубе на каждом мероприятии поставить прилавок, где журнал будет продаваться. Так это само собой», — заверил я. «Я думаю, нужно даже рекламный баннер журнала во всю стену забабахать». «А почему ты только про журнал подумал?» – обиженно проговорила Ирина. «Наверное, потому что покупать телевизионную рекламу у меня пока что нос не дорос», – засмеялся я. «Это Дашков может пачками денег разбрасываться, а я пока что не могу». «Да блин!» – Ирина всплеснула руками. «При чем тут пачки денег, ты пока рассказывал? У меня аж руки зачесались сделать регулярную программу про эти ваши мероприятия на ТВ Кинева. В Новокиневске очень бедная на события жизнь. Ну, в смысле, на интересные события. Чтобы делать какие-нибудь репортажи, нужно чуть ли не из пальца высасывать темы. От уличных опросов тошнит уже, будто вообще ничего не происходит больше. А тут ты сидишь и рассказываешь про какие-то крышесносные события, а про меня даже не думаешь совсем. Ау, прости, я обнял Ирину и похлопал ее по плечу. Это я сам тупанул. То, что ты предлагаешь, это вообще огонь. Чуть ли не медиахолдинг у нас получается. А может и не зря, подумал я. Про банальные дискотеки мало кому интересно снимать репортажи. Что-то во мне сопротивлялось этому пути наименьшего сопротивления. Головой, ясен пень, я понимаю, что на простых и безыдейных дискочах всегда такие толпы народа, потому что именно в этом и есть потребность. Попрыгать под музыку, склеить телочку, пообжиматься в медлике. Человека, подчас, делают счастливым очень простые вещи, но с другой стороны, простые вещи может и кто-то другой дать, а мне хочется, как это было у викингов, когда жизнь становилась слишком уж спокойной, нашим скальдам не о чем петь, так и я, получается, главное, чтобы было не скучно. Ой, наша остановка, вдруг сорвалась с места Ирина, когда пустой автобус намылился свернуть на узкую и извилистую производственную, куда нам уже было не надо, мы хором заорали водиле, и двери автобуса с неохотой распахнулись, высаживая нас у темно-серой, похожей на грандиозный рыцарский замок, махины элеватора. И что, прямо вот здесь какая-то площадка, вы хотите сказать? Недоверчиво проговорил Жан, оглядывая невыразительную пристройку насквозь казенного вида, никаких тебе ярких вывесок или чего-то подобного. Здание больше всего походило на какое-нибудь отделение милиции или трест-снап чего-то там. Какое-то совсем неподходящее место. Ничего, сейчас сам все увидишь. Подмигнул я. «Я вообще-то тоже тут никогда не была», — сказала Ирина. «Только байки слышала. Как-нибудь расскажу, как я тут в первый раз оказался», — хохотнул я. «И пойдемте уже, что мы на крыльце топчемся». «Да как-то не по себе», — поежилась Ирина. «Нас, вроде как, и не приглашали же. Ты тут видишь где-нибудь надпись «Не входить». Стреляю без предупреждения», — спросил я и толкнул Ирину локтем в бок. «И вообще, вы же журналисты. Вас не должно смущать, что вас куда-то там не приглашали». «Ну да», Ирина гордо вздернула подбородок и, наплевав на всякие там правила приличия, первая схватилась за ручку двери. На какую-то долю секунды я поймал себя на смешном ощущении, что на самом деле этот мини-концертный зал мне приснился, и сейчас мы зайдем внутрь, а там окажется библиотека, и в холле 5 пенсионерок вяжут на перегонки на спицах, и 2 деда в домино играют. «А почему никого нет?» — шепотом спросил Жан, когда мы оказались в холле. «Хрен знает», я пожал плечами. «Открыто, значит, кто-то есть. Пойдемте искать. Напоминаю, нам нужна дверь с надписью типа «директор» или «заведующий». «А если тут нет ничего такого?» — спросила Ирина. «Может, директор сидит в соседнем здании, вот том, двухэтажном. Вот и разберемся», — сказал я и решительно направился вглубь здания. Дорогу я помнил, ясен пень. Незаметно выдохнул с облегчением, когда увидел на месте ту самую громоздкую черно-серебристую конструкцию, которая оказалась на самом деле дверью, но так вот на вид сразу этого и не скажешь. А вот, собственно, и дверь с надписью «Заведующий домом культуры Курносова Владлена Валентиновна», спрятанная в нише за ширмой в цвет стен, вот поэтому я в первый визит сюда ее и не заметил. «Можно?» – спросил я, просовывая голову в кабинет. Владлена Валентиновна, хозяйкой крохотного, но весьма уютного кабинета, отделанного бордовой тканью и темным деревом, оказалась совершенно невесомая старушка с пышной серебристо-седой прической и изящных очках в тонкой оправе. «Приветствую, юноша», — сказала она, удивленно меня оглядывая. «Вы что-то хотели?» «Да мы, собственно, я зашел и, без всяких виляний, коротко и ясно изложил суть визита. Мол, хотели бы арендовать зал для съемок ненадолго, и можно ли это как-то устроить? Так вам, наверное, сцена нужна?» Старушка покачала головой. «Так я ей не занимаюсь вроде как, разве что вам учебный класс нужен, или библиотека, а сцена или студия звукозаписи, это не ко мне. А с кем можно поговорить насчет сцены?» — спросил я. «Так там ребятишки сейчас репетируют, вы в зал-то загляните», — она махнула тонкой рукой, похожей на птичью лапку, в сторону того самого зала. «И там спросите, они точно знают». Я вежливо поблагодарил невесомую бабулю и посмотрел в сторону громоздкой двери. «Ну да, Жан и Ирина ведь еще не знают, что это дверь. Так где этот ваш зал-то фантастический?» — с подначкой спросил Жан, демонстративно оглядываясь. «Сейчас увидишь», — ухмыльнулся я и уверенно двинул вперед. «Как же это должно открываться? В прошлый раз штука отъехала в сторону. Ага, вот тут скоба, и если за нее взять и потянуть, то...» Глава 9. Тяжелая на вид створка ворот отъехала в сторону неожиданно легко. Никаких замков и засовов на ней не оказалось. И как только она открылась, все помещения сразу же заполнила музыка, которой мы не слышали совершенно, пока стояли в этом холле. Что-то очень знакомое такое. Ах, да, Крис Ри, Рад То Хеллу. Музыканты, которые это играли, были дядьками взрослыми, всем за 40, как минимум. Из всех них как рокер выглядел только один, с соло-гитарой, в драной майке и джинсах и длинными спутанными кудрями. Остальные, если бы положили инструменты, то легко сошли бы за обычных цивилов. Лысеющий пузанчик на барабанах, очкастый сутулый бухгалтер на басухе, вообще ничем не примечательный дядька-фронтмен, за клавишами, ухоженный такой типчик в рубашке и костюме, разве что без галстука. И сбоку еще стоял и скучал светловолосый парень с саксофоном. Ну как, парень, ему за 30, как минимум. Просто на фоне остальных он смотрелся чуть ли не мальчишкой. Но играли хорошо, прямо на удивление. Да и экипированы были эти музыканты получше, чем... Да чем все. Нас они, ясен пень, заметили. В такую дверь незаметно хрен зайдешь, но играть не перестали. Впрочем, мы были не против, особенно я. В последнее время мне приходилось слушать много всякой разной музыки, и как-то я даже настолько привык ко всяким огрехам, хрипению, несостроенности и прочим косякам звучания, что вот это вот чистейшее практическое исполнение с весьма годным вокалом лилось на уши настоящим бальзамом. Я даже как-то не обратил внимания, что Жанна и Ирина как-то прижухли и замерли практически на входе. Сам же я, как-то даже не задумываясь, переместился ближе к центру зала и оперся о перегородку, отгораживающую пространство перед сценой от кресел для зрителей. Зал, кстати, был пустой. Ну, почти. В противоположном конце на первом ряду сидели две молоденькие девчонки и тоже с восторгом, граничащим с благоговением, взирали на сцену. Слажал я чутко в последнем куплете, сказал гитарист. Как только песня закончилась, отвлекся. «Да, а я не заметил даже», — хмыкнул фронтмен. «Да его лажу только учитель музыки разберет», — заржал басист. «Юрила, ты, в натуре, к себе придираешься. Мне заметно, значит лажа», — заявил гитарист. «Надо еще разок прогнать, а я вот замечаю, что пожрать уже надо». Ударник выбрался из-за своих барабанов. «Хех, таково впечатление, что ударник и пожрать». Это обязательное сочетание. У нас гости, между прочим, а ты тут пропожрать. Усмехнулся солист и уставился на меня. Щелк. А ведь это тот самый дядька, который меня спас в прошлый раз. Парни, ищите кого? Легко сбегая по ступенькам со сцены спросил он. Владимир, точно. Он мой тезка, мы же в тот раз познакомились. Только почему-то его группа сокращает его имя не в привычное Вова Володя, а называет его Владом. И иногда Крупой еще. Скорее всего... из-за фамилии, которую я не знал. «В каком-то смысле», — сказал я, — «с кем можно поговорить насчет аренды вот этой сцены для съемок? Мы заходили к заведующей, она нас сюда отправила». «Фью-ю-ю», — присвистнул басист. «А если эта сцена в аренду вовсе даже не сдается, тогда мы пойдем, наверное», — промямлил Жан. Но, к счастью, так тихо, что мужики на сцене его, скорее всего, не услышали. «Так не спросишь, не узнаешь», — пожал плечами я. Кроме того, всегда можно как-то договориться, найти какой-то разумный компромисс. Ух ты, какие ты слова-то знаешь, волосатый. Ударник хлопнул себя по толстеньким ляжкам. Он был одет в брюки от явно делового костюма и рубашку, расстегнутую почти до пупа. В стратегических местах рубаха уже промокла от пота. Хаем, какая-то рожа у тебя знакомая, я твоего батю случайно не знаю. Владимир Корнеев, представился я и отвесил шутовской церемонный поклон. За знакомство бате не отвечаю, но Новокиневск город маленький. Корнеев, точно. Он ткнул в мою сторону толстеньким пальцем. Батю Витик зовут? Точно так, кивнул я. Мы с его батей в футбол играли раньше вместе, сказал ударник. По воскресеньям в бережке. А сейчас чего не играешь? Хохотнул солист. Пузо отожрал. Мешает? Да надо бы, эх, вздохнул ударник и махнул рукой. Кстати, так что мы насчет пожрать, я с утра слышал девчонок из кафетерия, там у них отбивные с сыром. Тебе бы все пожрать, буркнул гитарист. Ладно, «Пойдемте», — сказал солист. «Я что-то тоже уже проголодался. А что насчет сцены?» Снова встрял в разговор я. «Ну так тоже с нами давайте», — махнул рукой солист. «Фигли на голодный желудок-то разговаривать?» Дядьки положили инструменты и, перебрасываясь подначками и с мешками, двинули к выходу. Я пристроился следом за ними, ухватив по дороге за руки Жана и Ирину. Они оба выглядели бледновато. Хрен знает почему. Мужики на первый взгляд вполне вменяемые. Что такого в них страшного-то? Журналисты, блин. Еще учиться и учиться им влезать всюду без мыла. Я думал, им этот навык еще при рождении раздают. Кафетерий этого тайного дома культуры скрывался за одной из неподписанных дверей в холле. И выглядел, как и зал со сценой, совсем даже не по-советски. В темных тонах, стены затянуты бордовым гобеленом, кожаные диванчики, барная стойка. Неяркие светильники над каждым столиком создавали интимный такой полумрак. И не скажешь, что снаружи белый день еще. Музыканты с хозяйским видом заняли два столика, из-за стойки немедленно выпорхнула симпатичная официантка. Я, немало не сомневаясь, уселся за тот же стол, что и солист, прямо напротив него. Выждал паузу, пока все они высказали девушке в маленьком черном платье и кокетливом фартучке свои пожелания, и кашлянул, привлекая к себе внимание. «Ну а вы что, как не родные?» — хохотнул солист. «Валяйте, заказывайте тоже. Не ссыте, бесплатно. Папочка угощает». «Что это ты такой добренький, Влад?» — скривил губы басист. «Кого попало угощает он? Приводишь еще дармоедов?» «Засохни, Гарик», — отмахнулся Влад. «Сам-то ты во студенчестве мог себе позволить пожрать в нормальном месте? Или как все? Две сосиски, 16 вилок, да я», — набычился басист. «Знаю, знаю», — ухмыльнулся солист. «Головка от часов заря. Сказал же, угощаю. Приступ немотивированной щедрости. Кроме того, вот этот волосатый, уже никто попало, с его отцом наш Афоня в футбол играл. Давайте, молодежь, не стесняйтесь. Детка, сделай им по отбивной с сыром, ну и, там остального, салатика картофана, что там у вас еще, кулебяка», — подсказала девушка. «И кулебяку тоже тащи», — согласился солист. «В общем, чтоб на ето и напито, ясно? Я в их возрасте жрал, как не в себя, что не приколочено, так что сметут все, я уверен. Так ведь, парни и девчата?» Влад подмигнул, официантка понятливо кивнула и упорхнула. «Ну а теперь давайте, выкладывайте, что там у вас за дело», — сказал Влад. «Похоже, тут банкует именно он. В этой группе явно все не маленького статуса, заметно по ним. Кроме, может быть, саксофониста, который сейчас присел за отдельный столик, вежливенько так, но главный вычислялся просто на раз, кто бы он ни был. Спасибо, обед сейчас прямо очень кстати», — улыбнулся я. «А насчет дела вот какая история. Мы, собственно, от имени ТВ Кинева действуем. И нам, чтобы снять рекламный ролик, нужна классная и настоящая рок-сцена. Вот такая, как здесь. Нигде в другом месте я ничего подобного вообще не видел. А откуда узнали, что здесь вообще какая-то сцена есть?» — подозрительно прищурился басист. «Мы, вроде как, объявлений на столбах не развешивали и на площади Ленина в матюгальник не орали. Так слухами земля полнился», — я пожал плечами. «Но на самом деле другая тема. Несколько лет назад я... Мне историю рассказал один мой приятель, однокашник. Он заблудился, не туда заехал, замерз. Ну и сунулся в этот дом культуры. Встретил тут хорошего человека, который ему помог дорогу найти. И вот он и сказал, что тут зал, просто отвал башки. Я вспомнил и решил, что надо проверить. Получается, что он не соврал. В реальности чуть ли не лучше, чем в его рассказах». «Когда это, говоришь, было?» — спросил солист. «Года 3 назад», — пожал плечами я. «Ну, может, 4. Пацана я, кстати, помню», — включился в разговор ударник. «Борзый такой, как и этот же». «Да, тоже что-то такое припоминаю», — медленно кивнул солист. «Тоже зимой дело было, холодрыга стояла, нам мою колымагу с толкача пришлось заводить. А я давно тебе говорил, что корыто твое менять пора», — подал голос клавишник. «Отвянь, Серега», — отмахнулся солист. «Мне, может, нравится. Вот человек, а», — хмыкнул клавишник, — «может позволить себе хоть мерз, а гоняет на шахе». «Отвали», — сказал, буркнул солист и снова повернулся ко мне. «А заказчик вашего рекламного ролика кто?» «Дашков», — сказал я, помедлив меньше секунды. «Вроде как, с одной стороны, коммерческая тайна, с другой, что-то мне подсказывало, что можно и не скрывать особо. Герман Львович, о, всплеснул руками солист, так что же вы сразу-то не сказали, он мог бы и сам позвонить, вообще никаких проблем бы не было. Ну тут такое дело, скромно улыбнулся я, он нам дал карт-бланш, так что о нашем выборе съемочной площадки ничего не знает. Ну и раз вы знакомы, я бы попросил сохранить наш разговор в тайне. Хочется, понимаете ли, сюрприз сделать, чтобы круто вышло. Так значит вы серьезные ребята, раз Гера вам карт-бланши вот так просто раздает, задумчиво проговорил солист. И не говори, хохотнул басист, а на вид, дрищи дрищами. А что за рекламный ролик такой, может мне тоже надо? Зачем тебе, Гарик, реклама, ты и так поставки срываешь, пробубнил ударник. А я, может, производство собираюсь расширять, хвастливо заявил басист. По соседству с моим мясокомбинатом складской комплекс на ладан дышит как раз. Это хряка который? Спросил солист. Так его похоронили же на прошлой неделе. Да, удивился ударник. А что с ним такое? Вроде здоровый мужик был. А хрен знает, пожал плечами солист. Вроде, сердце. Но я слышал мульку, что застрелили его прямо возле подъезда. Эх, это бывает, покачал головой ударник, но потом глаза его снова заблестели. Так значит не показалось мне, и склады бесхозными остались. Тут из-за стойки снова показалась официантка и принялась носить на столы тарелки с едой. Трёп на какое-то время прервался на сосредоточенное жевание. Я с удовольствием тоже принялся за еду и счёл её вполне годной. Не ресторанной такой, как будто дома приготовлено. С декорированием тарелок никто не заморачивался, так что чисто внешне все смотрелось просто и безыскусно. Зато еды было много, и она была весьма съедобной. Кроме того, время было обеденное, а пожрать мой растущий организм в целом почти всегда был не против. «Вов, может нам все-таки уйти незаметно?» – прошептала мне на ухо Ирина. «Почему?» – я удивленно уставился на нее. «Все отлично же, они как будто бандиты какие-то», – прошептала она. «Бандиты?» – фыркнул я, чуть не подавившись своей отбивной. «Да даже если это и так, нам-то что с того, мне не по себе как-то», – пробормотала она. «Милая, предоставь все мне, ладно?» Я толкнул ее ногой под столом. «И ешь отбивную, она правда вкуснючая. Никакие они не бандиты, конечно. Лично мне это стало понятно через 5 минут разговора. Ну, точнее, они не больше бандиты, чем наш этот Игорь Андреевич и его приятель Гера Дашков. Это бизнесмены. Причем вот эта конкретная компашка явно были бизнесменами еще до того, как это стало мейнстримом, то есть еще в Советском Союзе. А музицировать – это просто их хобби. Скорее всего, солист – это директор вот этого всего сооружения. Не дома культуры с библиотекой, а всего зернохранилища. Или самый главный, или почти главный, в шаге от кресла. Вряд ли они прямо кристально чисты перед законом, но они точно не бандиты в том смысле, который в это вкладывает Ирина. Вот только объяснять ей это сейчас я не стал. Ясен перец. Потом, когда мы закончим наши переговоры, ну и еду доедим, вон еще кулебяка румяным боком соблазняет. Я вот только в толк не возьму, а чем это вы таким выслужились, что Гера вам безоговорочно доверяет? Повернулся в нашу сторону клавишник. На вид-то вы студентики совсем, чем выслужились? Я его чуть не с детсада знаю, он вообще не из доверчивых. У нас богатая фантазия, широко улыбнулся я. Да ладно, никакой интриги тут нет. Мы просто сняли рекламный ролик для одного его приятеля. Да что там за рекламные ролики еще такие? Снова завелся ударник. Для которых еще и сцена нужна. Посмотреть-то можно где-нибудь. На ТВ Кинева его будут крутить со следующей недели, отозвалась Ирина. Ну и, у меня с собой есть кассета, и если тут есть видеомагнитофон, ты всегда теперь эту кассету с собой таскаешь? Усмехнулся я. Забыла выложить, пролепетила Ирина, но как-то почти сразу собралась, вздернула повыше подбородок и приняла гордый вид. «Есть видик, конечно», — сказал солист и мотнул головой в сторону висящего над стойкой под потолком телевизора. «Тамара, кассету сможешь в видик воткнуть?» Теперь уже из-за стойки вышла не давешняя официантка, а дамочка постарше, круто бедрая, южных кровей, с пышными черными кудрями, заколотыми красным цветком над правым ухом. Забрала кассету, и через минуту экран телевизора мигнул синим, а потом на нем появились уже знакомые кадры. Мужики уставились на экран, кто с любопытством, а кто и скептически. «О, а это ты что ли?» Ударник ткнул пальцем на телевизор как раз в тот момент, когда моя разбойничья физиономия мелькнула там крупным планом. «Типа того», — кивнул я. «Слушайте, мне такое тоже надо». Басист стукнул по столу кулаком. «Вон уже у нормальных пацанов есть. Вова или как там тебя, а про колбасу сможете что-то вот эдакое вот заснять, только чтобы у девки сиськи побольше были. А ты Томку попроси заголиться». Заговорщически кивнул в сторону стойки солист. «Ага, сейчас», — огрызнулся басист. «Из меня тогда Томкин муж фаршмак сделает. Еще на подходе подстрелит, а потом нашинкует меленько». «Нет, царица Тамара у нас неприкосновенна. Да ладно, что других девок с большими сиськами что ли не найдется?» Я толкнул Ирину ногой под столом. «Организацией съемочного процесса и подбором актеров занимаюсь я», — слегка подрагивающим голосом, но уже вполне уверенно сказала Ирина. «Если вам правда интересно, можем отдельно встретиться и обсудить ваши пожелания и стоимость работы», закончил за нее я. «Так, сейчас подождите, где-то у меня тут», он начал старательно обшаривать карманы. «А, вот, как, говоришь, тебя зовут?» «Ирина», представилась она и пнула меня под столом ногой в ответ. «Ну так-то справедливо, сначала я ей обещаю, что беру все на себя, а потом подставляю ее под серьезные переговоры. Молодец какой, но с другой стороны, это прямо вот ее территория, и внезапный готовый заказчик. Как-то так они частенько и находятся. А что это у пацанов есть, а у меня нет? А вы же группа рандеву, верно?» Подал голос до этого молчавший Жан. Тоже осмелел, а то в начале нашей беседы был прямо бледной тенью самого себя. «Ну да», кивнул солист. «Так мы и называемся, когда выступаем. А можно у вас интервью взять для своего журнала?» – выпалил он. «Понимаете, я главный редактор журнала «Африка», посвященного рок-музыке, проблемам молодежи и еще всякому. И было бы здорово. Смотри-ка, такой молодой, а уже редактор», – хохотнул ударник. «А я думал, студент, молодой, да ранний», – поддакнул клавишник. «Вот она, акселерация. Я в его годы только мяч гонял да за девчонками ухлестывал. Вообще-то мы не очень любим это дело», — поморщился солист. «Играть — это одно, а на всякие ваши вопросики заковыристые, такое, ну пожалуйста». Жан сложил руки лодочкой. «Вы же совершенно отпадно играете». Мужики переглянулись. В кафе повисло молчание, только вилка ударника продолжала звенеть по тарелке. «А что насчет нашего первого вопроса, кстати?» — спросил я. «Глава 10. У меня просто голова кругом». Ирина отхлебнула молочный коктейль, держа стакан обеими руками. «Мы сидели в кафе мороженом без всякой идейной нагрузки, потому что эта стекляшка попалась нам на пути первой. А офигевшим от нашей беседы с группой рандеву Жану и Ирине нужно было где-то выдохнуть и собрать мозги в кучу. Так что я затащил их в первое же присутственное место, где можно что-то купить и посидеть. Себе я взял вазочку пломбира с шоколадной крошкой, Жан заказал пару пирожных, а Ирина сначала отнекивалась, а потом, чтобы от коллектива не отрываться, взяла молочный коктейль. Правда, судя по ее лицу, вкуса напитка она не ощущала. Нет, ну правда, она похлопала ресницами, и лицо ее стало чуточку беспомощным. Вроде бы, мы пошли по другому поводу разговаривать, а на меня уже вывалили еще один жирный заказ. «Ты, главное, сейчас не тормози», — посоветовал я. «Звони буквально завтра с утра, набивайся немедленно в гости и крути максимально на ТЗ». «На что крутить?» – переспросила Ирина. «На техническое задание», – объяснил я. «Пусть этот мясник выложит, что конкретно за рекламу он хочет, каков минимальный размер сисек, что у него за любимый антураж для клипа. Вот это все, понятно?» «Ага», – кивнула Ирина. «Страшно, трындец, и странно очень. Вроде как, мы еще ничего такого не сделали, а уже, вот так, что значит, не сделали?» Иронично приподнял бровь я. «Мы как раз очень даже сделали. Причем такое, что до нас никто в Новокиневске не делал. На самом деле, в каком-то смысле я только делал вид расслабленной уверенности. Удивленный и ошарашен я был не меньше, чем мои спутники. Просто немного другим. Только вот обсуждать предмет своего удивления вслух мне было особенно ни с кем. Не Ивана же в срочном порядке вызванивать. Впрочем, есть подозрение, что он бы меня не особо понял. Там, в 21 веке, Иван никогда не занимался бизнесом. До самой своей конечной остановки он работал в одной профессии, на зарплате, а всякие самостоятельные телодвижения начал совершать только здесь. А вот со мной совсем другая история. И вот сейчас я как раз пребывал в некотором шоке между тогда и сейчас. Тогда, в 21 веке, первое же, на что ты натыкался практически в любой деятельности, это конкуренция. Твою идею до тебя уже обязательно придумали, реализовали во всех возможных видах, выпустили методички и списки наиболее тупых ошибок, организовали профессиональную лигу, и давно уже проводит регулярные собрания по обмену опытом. А если тебя угораздило придумать что-то совсем уж новое и оригинальное, то радоваться рано, потому что, не исключено, что это уже тоже попробовали, вот только оно оказалось нафиг никому не нужным. Вот поэтому и конкурентов нет. Впрочем, есть не нулевой, хоть и очень маленький шанс, что тебе повезет, и креативная идея, которую родила твоя умная голова, окажется в новом тренде, и клиенты станут срочно рвать тебя на части, закидывая деньгами. Но такое явление в устаканившемся рынке – штука редкая, скорее чудо, чем норма. Сейчас – совсем другое дело. Непуганное постсоветское пространство оказалось в своеобразной пустоте. У крупных рыб, вроде тех мужиков из рандеву, все было отлично. На их глотках больше не сжималась длинная рука всяких там ОПС, или как там в позднем СССР назывался отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Собирать налоги новая Россия еще нормально не научилась, да и вообще она всеми и всяческими методами поощряет этих вот пионеров рынка, лафа. А вот с остальным населением все было сложнее. У советского человека был, можно сказать, четкий план в жизни. Родился, в садик, в школу, в институт, в профессионалы на зарплате. Или не в институт, а сразу на завод. Не закладывала советская школа коммерческого мышления, которое требуется для того, чтобы смело ринуться в дикий рынок. Мир изменился стремительно, люди за ним не успели. Так, по мелочи, челноки с сумками товаров, мелкие производства на обломках обветшалых индустриальных гигантов. Если бы Ирина попыталась снимать рекламные видеоролики тогда, в 21 веке, то ей понадобилось бы распихивать плечами десятки других ребят и девчат, вооруженных видеокамерами и мотивацией, и за каждым клиентом пришлось бы еще побегать. Сейчас все иначе. Потребители уже появились, а вот исполнителей услуг еще ничтожно мало, и почти каждая идея, даже самая диковатая, воспринимается на ура. Хотя насчет диковатой я, может, и погорячился. Это называется снять сливки, усмехнулся я. Конкурентов нет, а клиенты есть. Так что двигай попой, пока успеваешь. А потом что? Спросил Жан. А потом появятся другие ГМ-двигатели, ухмыльнулся я. И придется с ними этими самыми попами толкаться. Начнется конкуренция, но если мы с вами нормально так стартанем, то это будет уже не страшно. Вы уже чувствуете священный трепет от осознания того, что мы с вами, возможно, стоим у истоком могучего медиахолдинга. Хех, неопределенно крякнул Жан, но как-то приосанился, глаза его азартно заблестели. Меня немного пугает, что всякие дела накручиваются, как снежный ком, проговорила Ирина и заглянула в свой опустевший стакан. В задумчивости забрала у Жана из вазочки ложку и принялась вычерпывать оставшуюся на дне сладкую пену. Вот только сегодня с утра нам нужно было всего лишь договориться о площадке для съемок, но вот прошел час и, бац, и меня завалило всякими необходимыми действиями. Не знаю, за что хвататься. Страшно, что упущу что-то важное. И странно, что это вообще происходит. Джинсовый мальчик Эдик одет был явно не по погоде. Короткий полупердончик с меховым воротником из искусственной чебурашки, шапочка-петушок на затылке и остроносые ботиночки на тонкой подошве. Ну и джинсы, разумеется, в облипочку. На него даже смотреть было холодно. Мы с Наташей, по самые глаза замотанные шарфами, смотрелись рядом с ним странно, конечно. И еще более странное в этой ситуации было то, что из всех троих он был самым взрослым. Мы увидели его издалека, он стоял на крыльце Новокиневского института культуры и неуклюже приплясывал, пытаясь, по всей видимости, не отморозить себе задницу. Но скользкие ботинки как-то не особо позволяли хореографические импровизации, так что выглядело это, как будто он нелепо подергивается, как от электрического тока. «Как говорит моя мама, форс мороза не боится», — фыркнула Наташа, утыкая свой длинный нос еще глубже в шарф. «А я мерзлячка. Чуть осень начинается, трое гамаш поверх колготок, свитер и шуба. Надо мной девчонки ржут, мол, зимой я сразу становлюсь толстый. А я им отвечаю, ну хоть так могу сделать вид». «Наконец-то», — всплеснул руками Эдик, когда нас заметил. «Что ты так долго? А это еще кто?» «Наташа, это Эдик, Эдик, это Наташа», — быстро представил я. «Наташа, наш консультант, она изволит грызть гранит науки в этом замечательном заведении, так что поможет нам с выбором». «Ага, понятно», — механически кивнул Эдик. «Судя по его лицу, Он Наташу не одобрял. Впрочем, возможно, он просто не одобрял погоду, потому что явился на встречу сильно раньше и успел промерзнуть в своем щегольском прикиде до костей. «Пойдемте уже, я лично вообще не представляю, как мы будем кого-то искать, мне эта авантюра в принципе не нравится. Разберемся на ходу», — сказал я, и мы все трое двинули по обширному крыльцу к дверям. Нетривиальная задача — найти нескольких подходящих девушек, которые изобразят на сцене Дворца спорта солисток группы «Мираж». «Сам придумал, сам отдувайся», как говорится. Про Наташу я вспомнил в последний момент. Решил, что инсайдер на нашем тайном кастинге нам не помешает, позвонил ей и изложил задачу. Она от такой безумной идеи пришла в восторг и помощь согласилась. Так что я заехал за ней, выдержав короткий, но весьма пристрастный допрос с ее суровыми родственницами, и мы помчали к строгому зданию Новокиневского кулька, у которого нас ждал злой и замерзший Эдик. Хотя мы и не опоздали, в общем-то. «Пойдемте вон туда». Наташа ухватила меня за руку и, без объяснений, потащила в правую сторону обширного вестибюля, к пышным зарослям фикусов, гибискусов и прочих зеленых насаждений, названий которых я не знал, но такие всегда мелькали в разного рода казенных домах, поликлиниках, там, библиотеках. У зеленой стены Наташа не остановилась, а поднырнула под пышные кроны. Я повторить ее маневр полностью не успел, так что получил мясистым листом какого-то наглого фикуса в лицо. За первым рядом культурных кустов оказался второй, в квадратных таких ящиках. На край одного из них Наташа и уселась. «Фух, отлично, место не занято», — сказала она, разматывая шарф. «Хорошо, что до большой перемены успели, а то бы тут обязательно уже заседал баби-клуб». «Я не вполне понимаю», — недовольным тоном заговорил Эдик, неловко пробираясь следом за нами. «О, это очень просто», — заявила Наташа, скинув с плеча сумку, а на нее — всю верхнюю одежду. «Это наблюдательный пункт бабьего клуба. Отсюда видно весь холл и лестницу, и когда надо почесать языками, лучше места не найти. Вечером тут даже кое-кто курить ухитряется, особенно когда на улице холодно. Тут даже есть заначка и пачка сигарет и пепельница». Сейчас Наташа перегнулась через ящик почти к самой стене и пошарила длинной рукой между стеной и ящиком. Потом с победным видом выхватила оттуда мятую пачку опала и продемонстрировала нам. «А нам разве надо прятаться?» – буркнул Эдик, стягивая с голову петушок. «Конечно, надо!» – уверенно всплеснула руками Наташа. «У нас же тайный кастинг, значит, надо соблюдать секретность». «Ну трындец вообще!» – взвыл Эдик. «Я и так чувствую себя идиотом. Можно подумать, мне больше заняться нечем. Фотографии принес», бесцеремонно прервал я его нытье. «Что?» – встрепенулся он и уставился на меня с самым хмурым видом. «Ну, фотографии», – объяснил я. «Мы как, по-твоему, должны девчонок выбирать? Я лично понятия не имею, как там выглядит эта твоя группа «Мираж». Образец нужен, мы же говорили об этом». «А», – он тряхнул головой. «Да, принес, конечно». Сейчас он неловко стянул свою куцую куртику и вытащил из внутреннего кармана джинсового пиджака пачку цветных снимков. «Вот это Светлана Разина. Вообще-то сейчас не она солистка, вроде как, но если найдем похожую девчонку, то нормально. На фотографии ничем не примечательное миловидное лицо, брюнетка, с начесанными вокруг лица кудрями. Да, как-то она слишком взросло выглядит. Такое впечатление, что надо было не среди студенток заменитель искать, а где-нибудь среди продавщиц или буфетчиц. Это вот Катерина Болдырева». Эдик показал следующее фото. «Пожалуй, не такая уж сложная перед нами задача. Как и предыдущая девушка, это тоже была никакая. Ну, в смысле, не сказать, чтобы страшненькая, но если такая мимо на улице пройдет, то шеи сворачивать не из-за чего. Тоже брюнетка. А блондинка же еще вроде должна быть какая-то», спросил я. «Я вроде на плакатах каких-то видел блондинку. Это Таня Овсиенко, наверное», сказал Эдик и показал мне следующее фото. «С тетенькой-блондинкой, которой кто-то покрасил корни в черный цвет. Хм, кажется, я понял секрет популярности этой группы. Дело-то даже не в музыке, что они там поют, вообще не важно. Просто зрителям приятно смотреть на сцену и думать, так она же ничего особенного, так и я задом крутить могу, у меня еще и жопа красивее. Блин, еще же парни нужны», вдруг дошло до меня, когда я разглядывал фото со сцены, где в сиянии огней рядом с солисткой топтались два великовозрастных юноши с такими же взбитыми кудрями. Один в очках и с клавишами, второй без очков и с гитарой. «А с парнями тут что-то не очень», как я посмотрю. Я бросил взгляд на Холл, который с этого наблюдательного пункта и впрямь был как на ладони. Парней на первый взгляд вообще не заметил. А на кого вообще учат в институте культуры? Спросил я. Что значит, на кого? Округлила глаза Наташа. На сотрудников сферы культуры и искусств. Конечно. А куда они потом все деваются? Фыркнул я, провожая взглядом группку девушек очень синечулочного вида. Такие, кажется, прямо с пеленок рождаются тетеньками. Что значит, куда? Возмущенно выпрямилась Наташа, задев головой куст. Ну вот у нас в городе есть десяток библиотек, задумчиво проговорил я. В какую ни зайди, там сидит тетенька предпенсионного вида, явно уже давно. А отсюда каждый год выпускают штук 30 новых библиотекарей. И куда им деваться? Места заняты, все такое. Десяток, округлила свои инопланетные глаза Наташа. Да вообще-то у нас в каждой школе есть библиотека. И в каждом вузе по несколько абонементов. В каждом училище, на каждом предприятии, и при каждом ДК. Десяток, ПФ. Да если хочешь знать, у нас библиотекарей вообще-то не хватает. Ладно, ладно. Я поднял руки вверх, признавая свое поражение. Ступил что-то. А выпускники хореографического факультета, это вовсе не будущие танцовщики Большого театра, а скромные преподаватели танцев в школах и детских садах. Ваат, ты врубаешься. Обрадованно оскалилась Наташа. Ох и жутковатое у нее все-таки лицо. Мы несем культуру в массы, но незаметно. Ладно, давайте уже делом займемся, пока твой бабий клуб не пришел выгонять нас с их законного места. Вон та симпатичная. Эдик ткнул пальцем в одиноко стоящую у колонны девушку в коротком обтягивающем платье и колтуном, начесанной по последней моде челкой. Она листала тетрадку и хмурила гладкий лобик. «Позвать?» – встрепенулась Наташа. «Давай», – квинул я. «Надо же с кого-то начинать, почему бы не с этой?» Наташа выбралась из нашего зеленого убежища, подошла к девушке и заговорила с ней. Что именно она сказала, было не слышно, но она активно жестикулировала и несколько раз показала в нашу сторону. Девушка хмурилась, бросила в нашу сторону подозрительный взгляд, потом гордо вздернула подбородок и ушла в сторону лестницы. Но Наташа решила проявить инициативу и выцепила из компашки девчонок в спортивных купальниках и пышных юбках из тюля одну. Прошептала ей что-то на ухо, та согласно кивнула, и обе девушки вернулись к нам в кусты. «Вот», — гордо сказала Наташа, — «это Катя, она с хореографического, у них только сейчас класс закончился». «Катька свойская, она справится», — отвечаю. «Так она же не похожа», — начал Эдик, но быстро осекся. «Ничего, прошлое тоже была не похожа», — махнул рукой я. «Привет, Катерина, у меня к вам два вопроса. Первый, умеете ли вы хранить секреты? И второй, сможете ли вы танцевать 3 часа подряд с парой коротких перерывов?» «Ну классику, наверное, не смогу», — задумчиво проговорила Катя. «А хорошенькая, кстати, волосы убраны в шишку на затылке». Глазастая такая, фигура отличная, она как раз одета так, что видно все нюансы. Ростом не вышло, правда, но это дело вообще десятое. Классику, это в смысле батман-батман плие, спросил я. Балет, ну да, серьезно кивнула Катя. Я пока только на втором курсе. Не-не-не, я помотал головой. Нужно такое вот ля-ля-ля и крутить попой. Смогу, конечно, что сложного-то, хихикнула она. А что насчет вопроса про секреты? Я заглянул ей в лицо. Это будет интересное приключение, но хвастаться будет нельзя вообще. Осилишь, это что это вы мне такое предлагаете? Катя бросила взгляд на Наташу. Та показала ей обе руки в знаке лайк, большими пальцами вверх. Соглашайся, не пожалеешь, сказала Наташа. Наташ, пока вопрос не так стоит, серьезно сказал я. Мы собираемся заплатить неплохие деньги, но нам принципиально умение держать язык за зубами. Если милая Катя обладает этим замечательным навыком. Подождите, так вы мне работу какую-то хотите предложить? Катя нахмурилась. Что это еще тут за тайное сборище? Раздался строгий могучий голос и ветки зеленых насаждений разошлись в стороны. Какую еще тут работу вы предлагаете моим девочкам? Вы кто вообще, вас кто сюда звал? Глава 11. Голос и внешность дамы совершенно не сочетались друг с другом. Когда я услышал эту иерихонскую трубу, то ожидал увидеть нечто грандиозное, занимающее собой половину вестибюля. Но перед нами стояла хрупкая маленькая пожилая леди в темно-бордовом брючном костюме с пышным бантом на шее и с высокой прической из серебряных волос. Однако при виде этого воздушного создания Наташа испуганно пискнула и попыталась спрятаться за ближайшую катку. Обращалась дама не к ней, на нее, меня и замершую как статуя Катю она вообще не обратила никакого внимания. Весь ее праведный гнев был обращен к оторопевшему Эдику. «Что тут происходит, я вас спрашиваю», — вопрошала дама, уперев в бока острые кулаки. «Или вы считаете, что раз здесь нет охраны, то вы можете безнаказанно пудрить мозги нашим девочкам? Это культурное учреждение». «Простите, замямлил Эдик, но мы не предлагаем ничего непристойного. Ничего же страшного в том, что ваши девушки немного заработают себе на булавки. Наши девушки уже выбрали себе профессию». Голос властной дамы перешел на какую-то запредельную громкость. Холл Института культуры стремительно пустел. Стайка девчонок в спортивных купальниках и пачках умчались вверх по лестнице. Группа девушек-тетенек спешно снялась с подоконника и скрылась в прилегающем коридоре. Одиночно стоявшие студентки самого разнообразного вида тоже внезапно вспомнили, что у них есть какие-то дела в других местах. Буквально за пару минут во всем просторном и светлом помещении остались только мы трое, не успевшие никуда сбежать Катя и дама, имени которой я пока не знал. «Но вы же сами были студенткой», — попытался вернуть себе чуточку уверенности Эдик. «Неужели вы никогда не подрабатывали? Всем же хочется купить себе красивую одежду, косметику. Наконец, когда я была студенткой, мне на все хватало стипендии», — отрезала дама. «И уж я бы точно никогда не задумалась о работе проституткой». «Да что вы такое говорите?» — возмутился Эдик. «Ни о какой проституции речь не идет». «Тогда что за работу вы только что предложили Миловидовой?» Дама подалась вперед и, несмотря на огромную разницу в росте, казалось, что она грозно нависает над внезапно ставшим маленьким и убогим Эдиком. «Сожалею, но я не могу вам раскрыть коммерческую тайну», — снова замямлил Эдик. «Марья Андреевна, я клянусь, что ребята не имеют никакого отношения», — вступилась за съежившегося Эдика Наташа. «А ты вообще молчи, Морокова», — развернула главный калибр в сторону самки богомола грозная дама. «К твоей академической успеваемости у меня масса вопросов, но сейчас разговор не об этом. Если вы немедленно не скажете, что вам здесь нужно, я позову милицию». «Марья Андреевна, не надо никого звать», — засуетился Эдик. «Я не могу вам рассказать никаких подробностей, но клянусь, что ваших девочек никто и не думал обижать непристойными предложениями. Даю вам честное слово. Не мед лен, но покиньте помещение Института культуры, молодой человек», — отчеканила Марья Андреевна, и ее указывающий перст выпрямился в сторону входной двери. «Если вы скажете еще хоть слово, мы уже уходим», — сорвавшимся на фальцет голосом проговорил Эдик и принялся бочком пробираться мимо грозной дамы, ухватив меня за рукав. «Марья Андреевна, а может быть, вы дадите нам шанс как-то оправдаться?» — сказал я, изобразив на лице самую приветливую из своих улыбок. «Мы снимаем рекламные ролики для разных предприятий, и нам нужны актрисы определенного типажа, так что в каком-то смысле это очень даже по профилю вашего заведения». «Я сказал, пойдем отсюда, Володя», — прошипел Эдик, потянув меня за рукав так, что тот чуть не треснул. «Юноша, а что-то поинтереснее вы придумать не могли?» — насмешливо скривилась Марья Андреевна. «Что вы космонавток для полета на Марс отбираете, например? Увы, на Марс мы пока что не заработали, но если вы все-таки меня выслушаете, то я...» — сказал я. «Я не желаю ничего слушать», — отрезала дама и снова указала нам в сторону двери. «Немедленно убирайтесь, иначе я сдам вас в милицию, и пусть они разбираются, что вы там такое снимаете, что вам искать актрис приходится, спрятавшись в кустах. Это бесполезно. Пойдем», — прошептала мне на ухо Наташа, уже успевшая одеться. «Морокова, я тебя не отпускала», — рыкнула дама, но Наташа уже припустила бегом наискосок через холл. Мы вышли на крыльцо, и холодный ветер тут же швырнул в нас мелкой снежной крошкой. Я принялся торопливо натягивать пальто, которое держал в руках. «Я же говорил, это идиотская затея», — возмущенно вещал Эдик, натягивая на голову свой петушок. Но руки подрагивали, он сделал неловкое движение, и подростковая шапчонка спикировала в снег. «Вообще не понимаю, почему Василий с тобой возится. Ежу ведь понятно, что мы встрянем с этой авантюрой. Я могу еще попытаться все разрулить», — сказал я, наматывая на шею шарф. «Легенда с рекламным роликом вполне может сработать, тем более, что я могу...» «Ой, да забудь», — скривилась Наташа. «Марья Андреевна, если упирается, то ничего ты ей не объяснишь, особенно после прошлого раза». «Какого еще прошлого раза?» — спросил я. «Между прочим, я пыталась вам рассказать, но вот этот вот пижон меня перебил. Наташа ткнула пальцем в сторону Эдика. «Он дурак, не надо тебе с ним работать. Тебя не спросили», — буркнул Эдик, похлопывая себя по бокам уже покрасневшими руками. «Так что случилось-то?» — потормошил я Наташу. «А», — она всплеснула руками. «Да, значит, на прошлой неделе выяснилось, что одна из студенток работает, ну, этой девочкой по вызову. И как-то так странно выяснилось. Вроде как, инфу принес Никита Михайлович, наш препод по сольфеджио. А откуда он узнал, непонятно. Ну, начали разбираться, вызвали Таську на ковер, устроили допрос с пристрастием. Та призналась, ей стали грозить отчислением, а она тогда возьми и скажи, что, мол, за несправедливость. Девочками по вызову каждая вторая работает, а отчислять только ее задумали. Что там началось? Короче, оказалось, что каждую неделю в институт приходят такие упакованные мальчики, чтобы вербовать девчонок на непыльную высокооплачиваемую работу в ночную смену. Ну а что, наш кулек, место непуганное, девчонок много, а степуха сейчас такая, что смех один. Многие соглашались. От масштаба катастрофы нашему руководству сразу как-то сплохило. Кто-то там ляпнул, что газетчики обязательно прицепятся и превратят эту занимательную историю в хит сезона. Все представили газетные заголовки, приуныли, ну и решили все замять. Но теперь наш цербер Марья Андреевна, проректор по воспитательной работе, лютует по-страшному. «Я почему вас сразу и потащила в наши кусты?» В этот момент дверь приоткрылась, и на крыльцо выскочила котя. Все в том же купальнике и пачке, но на плечи накинула тощенькое клетчатое пальто. «Как хорошо, что вы еще здесь», — сказала она. «Я согласна, детка». «А на что?» — усмехнулся я. «Мы же даже не успели тебе рассказать о сути работы». «Да на все», — зло буркнула девушка и стала похожа на обиженную мышку. «Даже если мне надо будет стриптиз танцевать, болтать не буду, правда. Особенно если честно заплатите. Я же говорила, Катюха свой парень». Наташа взмахнула руками и обняла за плечи танцовщицу. «Берите, не пожалеете. И где нам теперь искать остальных?» Недовольно буркнул Эдик, неуклюже приплясывая. «Эдик, иди домой», ухмыльнувшись, сказал я. «Оставь мне фотки, я займусь набором людей, и завтра утром мы устроим репетицию». «Какую сцену нам Василий выделил?» «Зал кинотеатра «Россия», насупившись, проговорил Эдик. «Только с чего бы мне тебе доверять вообще? С того, что это была моя идея, вот я и бегаю». Я дружески похлопал Эдика по плечу. «Так что иди грейся, я все сделаю. Завтра утром увидимся». «В России, говоришь, а почему там?» «Так там кино не показывают уже полгода, считай», — Эдик пожал плечами. «Помещение пустое, но звук подключить можно». «Ясно, понятно», — кивнул я. «Ну да, этот кинотеатр в недалеком будущем ждет незавидная судьба торгового центра. С кинотеатром, собственно, он больше никогда и не станет. В том времени, откуда я прибыл, там сейчас мебельный салон, который все по старой памяти все равно называют кинотеатром. Хотя последний фильм в нем показали где-то в 91-м. Эдик вдруг сорвался с места, махая рукой проплывающей мимо кремовой «Волги». Машина притормозила, он в нее запрыгнул, хлопнул дверью и уехал. И произошло это так быстро, что я даже обрадоваться не успел. «Ну что, Катерина, вы все слышали?» — спросил я. «Завтра в 12 у кинотеатра «Россия». Форма одежды любая. Иду и уже обратно в институт, простудишься». Котя понятливо кивнула и скрылась за дверью. А я повернулся к Наташе. «На самом деле, тебе тоже не обязательно тащиться со мной», — сказал я. «Ага, сейчас», — прищурилась Наташа. «Ты занимаешься обалденно интересной авантюрой и хочешь сбросить меня с хвоста? Просто так тебе не отделаться». «Ну как хочешь», — усмехнулся я. Против общества Наташи я нисколько не возражал. Ее диковатое обаяние и энтузиазм действовали на меня вдохновляюще. «И куда мы теперь?» — спросила она и взяла меня под руку. «Надо было сразу сюда идти», — подумал я, когда мы оказались в мрачноватом холле культпросветучилища. Институт культуры оказался для наших целей слишком чопорным местом. Кроме того, здесь можно было призвать на помощь Стаса. С ним мы уже довольно плотно работали, так что я не опасался ни разу, что он окажется болтливым или несговорчивым. Кроме того, мне нужен был фотограф, а хорошие фотографы, с фантазией и небалованные, тоже должны водиться именно в этом учебном заведении. Не среди библиотекарей же их искать. Стаса мы нашли с третьего раза. Сначала отловленный в фойе смутно знакомый перец в кепке задом наперед сообщил нам, что он в монтажной. Когда мы добрались по узким коридорам и темным лестницам до искомой двери, то обнаружили, что она закрыта. Время было обеденное, так что мы пошли искать его в столовую. Ну и по такому случаю решили перекусить. Как раз очередь к раздаче поредела, а студенческих билетов в культ просветучилища никто не спрашивал. Так что мы с Наташей разжились пюрешкой с котлетой, компотом и булочкой за какие-то совершенно смешные деньги. Употребили это все за длинным столом в обществе голдящих творческих личностей и снова направились на поиски, решив на удачу заглянуть в ту же самую монтажную. И вот теперь нам повезло, потому что теперь Стас оказался на месте, а монтажная оказалась тесным помещением, забитым разной техникой, назначение которой я понимал довольно смутно. Кажется, вон та штука с экраном, катушками и рукоятками, похожая на письменный стол, только металлический и с кучей знаков высокого напряжения. Это аппарат для работы с кинопленкой. А Стас со своим длинным кучерявым помощником возились у громоздкого ящика с несколькими гнездами для видеокассет. «Здорово, Стас», — сказал я, усаживаясь на вращающуюся табуретку. «Угу», — буркнул он. «Ирина мне уже позвонила, так что если ты по этому же вопросу, то ты же согласился», — уточнил я. «Хех, спрашиваешь», — ухмыльнулся Стас. Потом прошипел сквозь зубы что-то злое и принялся вытаскивать видеокассету из одного из гнезд. Следом потянулась пленка. «Да твою мать, на каком хламе приходится работать, ужас!» «Но я по другому вопросу», — сказал я. «Точнее, даже по двум». «Минуту», — буркнул Стас, аккуратно вытягивая из взбрыкнувшей техники пленку. Я не стал лезть под руку, подождав, когда он вернет видеокассете первоначальный вид. Наконец он отложил кассету в сторону и повернулся ко мне. «Валяй, выкладывай, что там у тебя?» «Значит так», я сложил руки на коленях. «На высокооплачиваемую работу нужны девушки. Две. Или три. Ха-ха, ты что ли сутенером заделался?» Заржал Стас. «Ах, если бы», фыркнул я. «Работа одноразовая, можно считать, подработка. Но девушки нужны не болтливые. И, в идеале, похожие на вот каких-то таких». Я протянул ему фотки «Миража». «Вы что ли поддельный клип «Миража» собрались снимать?» — спросил он, сосредоточенно разглядывая глянцевые прямоугольники. «Или конкурс двойников устраивать? Все гораздо хуже», — хмыкнул я. «Так что, есть кто-нибудь на примете?» «Хуже», — задумчиво повторил он. «Ну так-то они ничего особенного. Любую намажь, похоже будет». «Так, погоди, хуже, ты сказал? А с этим никак не связаны афиши концерта группы «Мираж» через неделю? Какой ты умный, убивать пора», — вздохнул я. Но меж тем, в яблочко. Менеджер той стороны оказался мудаком, в результате концерт может быть сорван. Приходится выкручиваться, чтобы поклонников праздника не лишать. Логично, Стас меланхолично пожал плечами. Не похоже, чтобы его как-то шокировало мое откровение. Какая разница, кто под фанеру будет рот открывать, а когда надо? Я открыл рот, чтобы ответить, но он уже догадался сам. «Ко вчерашнему дню, я понял», — махнул он рукой. «Придумаем что-нибудь, когда у Катьки пара по актерскому мастерству заканчивается». «В два», — ответил его кучерявый помощник. «А, ну значит скоро совсем», — кивнул Стас. «Тоже Катя?» — усмехнулся я. «В смысле, тоже?» — нахмурился Стас. «Да забей», — отмахнулся я. «А что, подходящая девушка?» «Вот как это, почти один в один», — Стас показал мне фотку одной из солисток, к стыду своему я уже забыл, как ее звали. «Она странненькая, но не разболтает, в случае чего, так что надо будет ее на входе отловить и пообщать». «План капкан», — хмыкнул я и посмотрел на помощника Стаса. «Длинный, кучерявый, хм, если на него надеть очки». «Погоди-ка», — я вскочил, стянул с носа у Стаса очки и напялил их на его помощника. Забрал пачку фоток, вытянул из них ту, что была с музыкантами, посмотрел на нее, потом приставил карточку поближе к лицу кучерявого. «А что, похож?» — задумчиво проговорил я. «Стас, а вы не хотите подработать? Вот он на клавишах, а ты на гитаре. Она, правда, тяжелая, но тебе привычно с камерой таскаться, так что должен справиться». «Я же не играю на гитаре», — удивился Стас. «А и не надо», — ухмыльнулся я. «Понимаешь, какое дело, чем меньше людей в курсе, тем лучше же. Если это вы на концерте повыдрючиваетесь, то даже лучше. Не придется деньги левым парням отдавать». «Про какие суммы речь?» — заинтересованно оживился Стас. Я вытащил из кармана блокнот и ручку, написал цифры на пустой странице и показал Стасу. Тот сначала прищурился подслеповато, потом глаза его стали круглыми и большими. «На гитаре, говоришь, надо играть?» — деловито проговорил он. Потом вдруг вспомнил. «А второй вопрос какой? Фотограф нужен?» – сказал я. «Хороший, с фантазией и уже не с такими гонорарами. Мы же на муке будем ролик снимать, и там будет гример профессиональный. Такой случай упускать нельзя, нужно для ребят наделать хороших фотографий. Для постеров, календариков, открыток, а главное – обложек для кассет. А там такая сцена, что мама не горюй». «Слыхал, ага», – кивнул Стас и задумался, почесывая подбородок. «За бесплатно надо, обижаешь», – хмыкнул я, мысленно посчитав, сколько там у меня скопилось в кубышке денег. Не так уж и мало, на самом деле. Разбрасываться ими направо и налево я был пока не готов, но хорошие фотки ангелочкам реально были нужны. Просто суммы будут скромнее, до олигархов мы пока что не доросли. Хм. Стас задумчиво посмотрел на своего помощника, который все еще сидел в его очках. «Есть один вариант, на самом деле, даже два, но со вторым есть небольшая затыка». Глава 12. «В каком смысле цыганка?» – недоуменно спросил я. «Ну как в каком?» – хмыкнул Стас. «В прямом. То есть на вид она вроде как даже не очень похожа, волосы русые, глазища такие ух, но она замужем за настоящим цыганом, и в этом ну есть всякие сложности. Так, подожди», я крутанулся на вращающейся табуретке. «Ты же сказал, что ей 17 всего, а замуж разве не с 18 выходит?» «Ой, у этих цыган все по-другому», — скривился Стас. «Замуж там выходит с 15. Причем мужик по их правилам работать не должен, деньги в семью приносит жена. Так что лялька учится и работает. А живет в таборе?» — хохотнув, спросил я. «С конями, медведями и айнане?» «Нет, у них дом на Пушкинской», — покачал головой Стас. «Недалеко, кстати, от муки, пара кварталов всего, и вся семья там живет, человек 17. Вроде как, у ляльки даже ребенок уже есть, но она его с собой в училище ни разу не приносила, только слухи. Но фотограф она при этом хороший», — уточнил я. «Пока звучит не страшно. Коней у нас нет, так что бояться, вроде как, нечего». «Да блин, ты не понимаешь», — Стас всплеснул руками. «Фотограф она потрясающий. Просто светохудожник, натурально. Чутье на ракурсы и нюансы такое, что у нас все преподы и старшаки зубами скрипеть только могут. У нее старенький зенит, а она им такую магию устраивает, что хоть завтра выставку открывай». «Но», — прищурился я, — «смотри, как все будет», — Стас криво ухмыльнулся. «На муку вместе с ней припрется мамаша ее Шандрика, штуки три сестры и еще какой-то народ. Все в золоте, длинных юбках и с такими звенящими штуками на всех местах. И медведем», — фыркнул я. «Медведя ни разу не видел, но не удивлюсь, если он тоже есть», — серьезно сказал Стас. «Но все это будет шумно и довольно гм странно. Когда она в училище поступала, приемная комиссия чуть не посидела, когда вся эта кодла приперлась. Наглые, как танки, во все щели заглянули, пристали к каждому встречному. Они еще на унитазы с ногами забираются, как дикари. И они так на все занятия ходят?» — спросил я. «Толпой? С цыганами я в жизни практически не сталкивался. Ну, то есть, помню, что в детстве их было в Новокиневске довольно много, они толклись у вокзала, попрошайничали, предлагали погадать и большими толпами устраивали посиделки то в парках, то в скверах. А когда я вернулся на гражданку уже в самом конце 90-х, их не стало. Как будто за то время, пока я воевал, они куда-то откочевали с концами. Вроде как, по слухам, они вполне себе продолжали относительно мирно жить где-то в Нахаловке и прочих неблагополучных районах. Торговали наркотой и нервировали местные органы правопорядка. Но как-то так случилось, что мы с цыганами шли параллельным курсом и практически не пересекались.